Вот и доли еще не рассказал. Я соседу разумно, справедливо отвечаю, с какой же стати я? А он мне глупо, дерзко, а я с какой стати? Дон Кихот, пойми ты, что рытвина эта вырыта когтями волшебника по имени Фрестон. Мы с ним встретимся еще много раз, но никогда я не отступлю и не дрогну. Вперед, вперед, ни шагу назад. И всадники скрываются в клубах пыли. Высокий и густой лес стал по обочинам дороги. Дон Кихот придерживает коня. «Слышишь, Санчо, а как же? Листья шелестят. Радуется лес хорошей погодки. О, Господи!» Из лесу доносится жалобный вопль. «Ой, хозяин, простить! Ой, хозяин, отпустить! Клянусь страстями господними, я больше не буду!» Дон Кихот, «Слышишь, Санчо?» «Санчо, слышу, сеньор. Прибавим ходу, а то еще в свидетели попадем!» Дон Кихот, «За мной, нечестивец, там плачут!» И рыцарь поворачивает Росинанта прямо через кусты в лесную чащу. На поляне в лесу к дереву привязана кобыла. Она спокойно и бесстрастно щиплет траву. А возле, к дубку, прикручен веревками мальчик лет 13. Дюжий крестьянин нещадно хлещет его ремнем и приговаривает: «Зверь! Разбойник! Убийца! Отныне имя тебе не Андрес, а бешеный волк! Где моя овца? Кто мне заплатит за нее, людоед? Отвечай, изувер!» И вдруг, словно гром ударил с ясного неба, свист, топот, крик, грохот, и пастушок, и хозяин замирают в ужасе. Росинант влетает на поляну. Копье повисает над самой головой дюжего крестьянина. Дон Кихот: «Недостойный рыцарь, садитесь на своего коня и защищайтесь!» И тотчас же из кустов высовывается голова Санчо Панса. Шапка его разбойничьи надвинута на самые брови. Он свистит и топает, и гикает, и вопит: «Педро, заходи справа, Антонио, лупи сзади! Ножи вон! Топоры тоже вон! Все вон!» «Ваша милость!» — кричит испуганный крестьянин. «Я ничего худого не делаю! Я тут хозяйством занимаюсь, учу своего работника!» Дон Кихот: «Освободите ребенка!» Крестьянин: «Где ребенок?» «Что вы, ваша милость, это вовсе не ребенок, а пастух!» Дон Кихот взмахивает копьем. Крестьянин: «Понимаю, ваша милость, освобождаю, ваша милость. Иди, Андрес, иди!» Распутывает узлы. «Ступай, голубчик, ты свободен, сеньор Андрес!» Санчо грозно: «А жалование?» Крестьянин: «Какое жалование, ваша милость?» Санчо: «Знаю я вашего брата. Пастушок, за сколько месяцев тебе не плачено?» Андрес: «За 9, сударь. По 7 реалов за каждый. Многие говорят, что это будет целых 63 реала». Крестьянин: «Врут!» Дон Кихот замахивается: «Я проткну тебя копьем! Плати немедленно!» Крестьянин: «Они дома, сеньор рыцарь, денежки-то. Разве можно в наше время выходить из дому с деньгами? Как раз ограбят. А дома я сразу расплачусь с моим дорогим Андресом. Идем, мой ангелочек». Дон Кихот: «Клянись, что расплатишься ты с ним». Крестьянин: «Клянусь». Дон Кихот: «Покрепче». Крестьянин: «Клянусь всеми святыми, что я рассчитаюсь с моим дорогим Андресом. Пусть я провалюсь в самый ад, если он хоть слово скажет после этого против меня. Клянусь раем Господним, останется он доволен». Дон Кихот: «Хорошо, иди, мальчик, он заплатит тебе». Андрес: «Ваша честь, я не знаю, кто вы такой. Может быть, святой, хотя святые, кажется, не ездят верхом. Но раз уж вы заступились за меня, то не оставляйте, а то хозяин сдерет с меня кожу, как с великомученика. Я боюсь остаться тут, а бежать с вами 63 реала пропадут. Такие деньги. Не уезжайте, а? Дон Кихот, встань, сынок. Твой хозяин.